Сила слова. Все мы культурные люди и материмся в исключительных случаях, при острой необходимости, иногда очень-очень редко, по нужде. Как правило, в быту или на производстве, самую малость в общественном транспорте, в очередях, случается и в магазинах, при встрече с муниципальными работниками, чуточку с начальством, когда не в моготу, капельку для интимной жизни. По телефону бывает, если ошибаются, с друзьями для атмосферы искренности, с тещами для порядка, с соседями для равновесия. Но чтобы ругаться матом, никогда, ни за что. Мы ж культурные люди. Мат – это сорняк, мы вырываем его из нашей культурно-парниковой жизни. Нет ему места в нашем емком, могучем и великом. Нет категорически, нет всеобъемлюще, нет повсеместно, нет, нет. И да, бывает, случается, но очень непроизвольно. Живые же люди. Вот, к примеру, ударяется ногой об угол при открытой двери профессор эстетики. Ну, случилось. Вне всякого сомнения, он глубоко эстетичен и культурен до синевы, до манжетиков, до запонок и манишки, до голубого жабо на гладко выбритой шее. Он разговаривает с оттопыренным мизинцем, не говоря уже о еде, постоянно просит у себя прощения в туалете. Сосна пахнет ландышами, но ударяется босой ногой об острый угол с размаху. Вот что ему делать? Он не немой. Ему не вырвали язык, у него все как у всех. Он всего лишь профессор эстетики, и боль ему не чужда. Что делать? Ах, какой я растяп! Это хорошо, когда ты забыл зонтик. А если ногой в уголок? Тут же еще сформулировать надо. Ну как же меня так угораздил? Это когда, простите, вступил. А не когда искры из глаз, и хочется взорвать дом со всеми домочадцами, которые не умеют ее плотно закрывать. Вот что делать ушибленному профессору эстетики. Мат для него табу. Он дал обед без матери, когда ему стукнуло 5. Он потратил свою жизнь на то, чтобы обкультурить общество. Он символ, а между тем дверь какая-то не прикрыла. Вот был профессор и нет профессора. Он лопнет, если не заматерится. А отматерившись, умрет со стыда тут же. В любом случае не жилец. Его снесут под фанфары и устроят красочные поминки, где все культурно перепьются и скажут, что это был за человечище. На крышку гроба один за другим будут валиться близкие, и среди них та самая, что не прикрыла дверь. Его голубое жабо повесят в музее, будут водить детей, показывать и говорить «Вот то самое, что висело у него на гладко выбритой шее». Одним словом, трагедия. А все почему? Потому что сила слова велика. И еще потому, что какая-то не прикрыла дверь. Или, скажем, шарикоподшипниковый завод, втулочно-шпингалетный цех. Там нет профессоров, ни одного. Там за неосторожное эстет могут лишить премии прогрессивки здоровья путем введения шпингалета в межвтулочное пространство словесно оступившегося. Там мастер Пахомыч посредством общения перегаром передает опыт косметической шлифовки крепкого изделия портвейном, взращивая молодое втулочно-шпингалетное поколение будущих шлифовальщиков. Там высверливаются втулки за номером ТДК-148-ЖПС и вытачиваются шпингалеты ВТРК-15 для втулок ТДК-148-ЖПС. Крепкие люди работают в том цеху или цехе, и ни одного голубого жабо, ни голубого, как ни присматривайся. И вот каким образом, ответьте, как Пахомычу передавать опыт в культурно-внематерных условиях? Да будь он самым знаменитым мимом, в совершенстве владей азбукой Морзе и умей передавать мысли на расстоянии, как дельфин, шпингалет ВТРК-15 никогда не воссоединится с втулкой ТДК-148-ЖПС согласно замусоленному чертежу от 1951 года, что висит в кабинете главного инженера в пыльной рамке. Никогда! Потому что брак. А произнесет Пахомыч волшебное слово из 3 волшебных слов, и шпингалет войдет как родной. Да разве только шпингалет от мощного рева рвущегося из ста интеллигентных глоток, космическая ракета может оторваться от тверди еще до включения основных двигателей. Ибо страшная сила. И потому используем ее лишь при острейшей необходимости в самых крайних случаях. Как правило, в быту или на производстве, в общественном транспорте, в очередях, в магазинах, с начальством, в дневной жизни, по телефону, с друзьями, тещами, соседями. Потому что культурные люди...